Вскоре он вновь стоял на капитанском мостике, внимательно смотря на экраны, где Ватсон вывел всю информацию, что имел в своих базах, касательно этой системы. А было там почти ничего. Никакой конкретики, только пара сухих фактов и не более. Просто потому, что никому не было дела до этой дыры ни тогда, ни сейчас. Сколько осталось до заданной точки? 2 минуты, капитан. Подготовь бот, я на нем отправлюсь к станции. Держи со мной связь, желательно всегда. Черт его знает, что нас... меня там ждет. Проговорив это, Андрей задумался. Действительно, в прошлый раз он был более беспечный, считая, что пришел в систему союзников, где чуть не поплатился. А поэтому в этот раз он будет чуть более осторожным. Кстати, что у нас с арсеналом? Арсенал Перуна в полном вашем распоряжении, капитан. Хотите его осмотреть? Не сейчас. Притащи мне лучше игольник. Я не хочу туда лезть без оружия. Ватсон ничего не ответил, однако спустя всего 2 минуты на мостик зашел дрон, смешно ковыляя на 3 ногах-манипуляторах, держа в 4-й игольник. Игольником называли в простонародье пистолет маршала Игольник, сокращенно ПМИ, стоявший на вооружении у космических сил. Суть пистолета проста, почти похожая на принцип простого кинетического оружия. Отличие лишь в том, что игольник можно использовать без вреда для себя и в случае вакуума и отсутствия гравитации. Отчего большинство членов команд разных кораблей и пилоты истребителей всегда были ими оснащены. Незаменимая штука. В общем, именно ПМИ и принес дрон. Андрей взял его и посмотрел более внимательно. Все же ПМИ в его руках оказался модернизированного образца. Большая дальность стрельбы в воздушном пространстве и больший объем магазина. Андрей отщелкнул магазин, что выпал из рукоятки. Полный. Вернув его на место, Фокин устроил оружие на ремне в магнитном захвате. Сам он уже был в ЕБК-10, только без шлема. «Помни, связь со мной всегда», – проговорил капитан, направляясь к лифту, который отвезет его в ангар. «Так точно, капитан».